Мотивация для поездок на дачу. Городской житель устает от городской суеты, шума улиц, загрязненного воздуха и других негативных факторов мегаполиса. Поэтому этот самый городской житель старается приобрести клочок земли размером хотя бы 5-6 соток, построить на нем домик и посадить огород. Это самые очевидные мотивы для смены ритма с городского на деревенский. Одноразовые поездки в Турцию, Египет или Крым не способны восполнить дефицит тишины, свежего воздуха и натурального питания, фруктов и овощей, хотя и они тоже пользуются спросом. Но дача — это не только 2-4 недели летом. Дача — это весь год. Лето, осень, зима и весна. Если взять только субботы и воскресенья, то это уже 96 дней в году. А так как праздники у нас обычно приплюсовываются к выходным дням, то в общей сложности нерабочих дней в году становится значительно больше. И ради этого надо обзавестись личным хозяйством. Потому что даже небольшой участок способен удовлетворить основные экологические запросы городского жителя. По этой причине все, способные выбраться из города на свои угодья, приезжают туда отдохнуть, успокоить нервную систему и набраться здоровья. Но это только в теории. В действительности мы часто наблюдаем совершенно обратный эффект. Он особенно заметен на тех городских жителях, которые прячутся от городского шума на даче в течение всего лета. Они возвращаются из деревни, заметно пополневшими, хотя и загорелыми, с так называемым маечным загаром. Но зачастую вместе с этим загаром они привозят в город боли в спине и суставах. И после лета в деревне, во время которого они должны были набраться здоровья, они начинают лечиться от этой самой деревни. Но несмотря на то, что рекламируемые таблетки и мази, которые они брали с собой за город, им не помогали, анализа произошедшей метаморфозы с телом и здоровьем они не делают. Были в деревне, и все тут. Так почему городские жители, такие, казалось бы, оккультуренные знаниями о здоровье люди, возвращаются со своих дач или из деревни больными? Не все, конечно, но большинство. Так вот, дело в том, что городские жители не всегда способны адаптировать свою городскую жизнь к деревенской. В данном случае я употребляю термин «деревенская жизнь» как общее понятие о жизни за городом. А это действительно непросто. Лично я чаще всего приезжаю в деревню на 3 дня и 1,5 из них просто сплю. Это происходит потому, что сосуды мозга не привыкли получать такое количество кислорода. А если до своей деревни приходится добираться несколько часов из-за пятничных и воскресных пробок вокруг Москвы, то прибываешь на точку уставшим, особенно если ты за рулем. Пассажирам значительно проще. Я много размышлял на эту тему и со временем успешно решил эту проблему газообмена организма, то есть обмена углекислого газа на кислород. Эту форму адаптации можно тренировать и в городских условиях, если понять некоторые особенности человеческого организма. Дело в том, что в дыхании человека принимают участие не только легкие, но и вся поверхность тела, то есть кожа от пяток до головы. Особенно усиленно дышит кожа на груди, спине и животе. Интересно, что по интенсивности дыхания эти участки кожи превосходят легкие. Например, с единицы поверхности кожи на груди, спине и животе может поглощаться на 28% больше кислорода и выделяться на 54% больше углекислого газа, чем легкими. Это превосходство кожи над легкими обусловлено тем, что кожа дышит чистым воздухом, а свои легкие мы проветриваем плохо, не говоря о курильщиках. Конечно, это свойство кожи не является полноценной заменой легких, так как общая поверхность кожи не превышает даже 3% суммарной поверхности легочных альвеол. Но мы говорим о чистом воздухе, без примеси уличного. Поэтому именно эти дыхательные свойства кожи необходимо включить для быстрой адаптации к деревне. Но как это сделать? Дело в том, что активность процессов дыхания зависит от ряда факторов. Например, она возрастает с увеличением теплопотерь. Я постоянно напоминаю всем про закон терморегуляции организма, который гласит, что при воздействии на кожу холодной среды в ответ усиливается теплообразование. То есть при погружении тела в ванну с холодной водой, с головой, конечно, начинается интенсивная теплоотдача организма, и в ответ усиливается теплообразование. Кровь начинает бежать по кровеносным сосудам, венам, более активно, что и является феноменом выработки тепла в организме. Правда, я не рекомендую находиться в холодной воде слишком долго. Достаточно буквально 5-10 секунд. Это, кстати, является прекрасной профилактикой ОРВИ, тромбоза, который является причиной инфаркта миокарда, ИБС, или инсульта сосудов мозга, ОНМК, и даже онкологии. Да-да, это нормальная физиология. Кровь не застаивается в сосудах, поэтому холодовые процедуры криотерапии так полезны нашему организму. Здоровая жизнь есть именно безостановочное движение крови по кровеносным сосудам. Но я повторяю, холодовое воздействие должно быть именно на несколько секунд, не дольше. Не стоит устанавливать рекорды пребывания в холодной воде. Есть и такие увлечения. Только кратковременное шоковое воздействие холодной воды на кожу и обязательно с головой. Знаете ли вы, что под холодным душем, без предварительного горячего, организм потребляет на 100% больше кислорода и отдает на 150% больше углекислого газа по сравнению с газообменом в комфортных комнатных условиях? А зимой этот коэффициент как минимум удваивается. Например, летом холодный душ на улице, выливание ведра на голову на улице или купель заменяют 1 час гуляния на свежем воздухе, а зимой 2 часа. Я начал принимать ежедневные обливания своего тела холодной водой с головой, потому что именно в головном мозге, а точнее в гипоталамусе, находится центр терморегуляции. Каждое утро, а по возможности и вечером. И усталость или утренняя печаль тела мгновенно исчезла. Да, на 5-10 секунд встать с головой под холодный душ или окунуться в холодную ванну неприятно. Но зато какой эффект! И этот эффект можно распространить также и на другие ситуации. Совет первый. Вы приехали в деревню, устали, и вам хочется лечь и немного поспать. Но жаль времени. Впереди еще полдня. Где же взять энергию? Примите холодный душ, который можно предварительно построить в саду у дома. Или опрокиньте на себя ведро холодной воды из колодца, встав при этом в тазик с холодной водой. А если есть водоем, искупайтесь в нем, как на рисунках 1А, Б, В в PDF-приложении к аудиокниге. В этом случае углекислота уйдет из организма, а кислород поступит. Затем мощно разотрите тело жестким полотенцем, и усталость мгновенно исчезнет. Совет второй. Приняв по прибытии на место такую освежающую водную процедуру, после нее нужно выпить чая, вдоволь, желательно зеленого и с медом. В России культуру чая сейчас знают не очень хорошо. Поясню, что я имею в виду. По степени ферментации чай подразделяется на белый, желтый, зеленый, бирюзовый, улун, красный, черный и пуэр. Существуют и другие классификации, в которых есть более подробные внутренние деления на сорта, но это не обязательные знания. Важно знать, что чай является уникальным растением, которое при правильном употреблении оказывает чрезвычайно благоприятное воздействие на организм человека. Например, чай помогает органам мочевыделения очищать почки и мочевыводящие пути от токсинов и ядов, рассасывает поверхностные опухоли, способствует расслаблению кишечника, усиливая слабительный эффект, лечение и профилактика запоров. Чай устраняет сонливость и снимает усталость, взбадривая дух. Способствует выделению желудочного сока, улучшает аппетит и пищеварение, регулирует метаболизм, поддерживает функцию щитовидной железы и при этом не имеет побочных эффектов. Особенно хороший эффект чай оказывает на пожилых людей, у которых, к сожалению, очень часто присутствуют перечисленные болезни. Лечебные эффекты зеленого чая, перечисленные ранее, научно доказаны, но пить зеленый чай нужно правильно. Напиток не должен быть ни слишком горячим, ни остывшим. Горячим вы рискуете обжечься, а холодный теряет все свои драгоценные качества. Сейчас можно купить чайники с заданной температурой нагревания. Для зеленого чая рекомендуется температура 80 градусов. Между чаем и приемом пищи желательно сделать получасовой перерыв. Вода для приготовления чая должна быть чистой и не мутнеть при кипячении. Первый чай сливается. Это промывает и убирает горечь. Посуду для чая можно приобрести в специализированном магазине. Она сделана из глины, фарфора или керамики и часто продается в наборах. Хороши и традиционные сосуды из металла на основе олова. Пить чай нужно не спеша и подливать воду в чайник до тех пор, пока не выбран весь вкус и аромат чая. Не пейте много чая в дорогу. Этот напиток обладает ярко выраженным слабительным эффектом. Но это прекрасное свойство, так как перед дальней дорогой желательно хорошо прочистить кишечник и почки. Не рекомендуется запивать чаем лекарства. Совет третий. Лично я, приезжая в деревню, после совершения двух перечисленных ранее процедур, обязательно должен привести в порядок позвоночник и ноги. Поэтому рекомендую и вам сделать для этого несколько простых упражнений. После освежающих водных процедур и приема чая усталость исчезла, и организм готов к выполнению этих упражнений. Упражнение 1. Плуг. Исходное положение – лечь на спину на коврик, вытянуть руки за голову и взяться руками за неподвижный предмет. Хорошо выполнять это упражнение у проема двери, взявшись руками за дверные косяки внизу. Дверь, естественно, распахнута. Начинайте поднимать ноги вверх и опускать их за голову на выдохе «Ха». Возможно, вначале у вас ноги будут слегка согнуты в коленях. Не беда. Но чем больше будет движений ногами вверх-назад, тем быстрее растянется позвоночник. При этом вы очень хорошо проработаете и брюшной пресс, что очень полезно для кишечника и почек. Сделайте столько движений, сколько сможете. Желательно 10-20 повторений. На рисунке 3 в PDF-приложении вы найдете наглядную схему этого упражнения. Внимание! Не старайтесь сразу опустить ноги за голову. В этом случае вы можете повредить мышцы спины, и от боли в растянутых мышцах будет избавиться нелегко. Но на всякий случай подскажу рецепт. Если после выполнения этого упражнения у вас появились боли в поясничном отделе, то не надо обвинять упражнение. Обвиняйте себя за физическую запущенность. Поэтому в случае растяжения мышц спины используйте правило «клин клином». Мышцы спины могут заболеть только на следующий день, поэтому после принятия очередной холодовой процедуры нужно снова лечь на пол, но уже на холодное отжатое мокрое полотенце с мелко наколотым внутри льдом. Своего рода компресс. И вновь сделайте от 10 до 20 плугов. При выполнении первых 3-4 движений вы, возможно, будете чувствовать болезненность мышц спины, но в последующих движениях она исчезнет. Упражнение абсолютно безопасно, и его надо будет повторять регулярно. Его удобно делать в проеме двери, чтобы стена не мешала опускать ноги за голову. Упражнение 2. Полусклепка. Если на крыльце есть турник, то выполните по приезде полусклепку. Но этот совет подходит только для мужчин, так как у женщин может не хватить силы рук для поднятия прямых ног к турнику, если до этого они не занимались на тренажерах. Выполните 8-10 повторений. На рисунке 4 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Упражнение 3. Приседания на носках. Если в пути засиделись ваши ноги, а вместе с ними и ягодичные мышцы, то есть застоялась кровь в тазовых органах, то это необходимо срочно исправить. Если у вас нет деформирующих артрозов крупных суставов нижних конечностей, артроз тазобедренного сустава, коксартроз, или коленного, гонартроз, и артрозов голеностопного сустава, лучше всего делать приседания. Я рекомендую выполнять их на крыльце, свесив пятки со ступеньки. Купите в магазине специальные ремни TRX. Они легко крепятся специальным держателем за закрытую дверь. Любители мастерить могут сделать их из обычных брезентовых ремней. Держась за ручки этих натянутых ремней, начните приседать до глубокого сгибания в тазобедренных суставах и опускания пяток ниже ступеньки. При вставании, разгибании ног, нужно приподниматься на носки, полупальцы. Это прекрасное упражнение для суставов нижних конечностей и стопы. Опуская пятки ниже ступеньки, вы растягиваете ахилловы сухожилия, которые достаточно трудно растянуть в обычных условиях, а заодно прорабатываете все 19 мышц голеностопного сустава и стопы, которые, в свою очередь, помогают венам вернуть кровь к сердцу, по пути улучшая кровоснабжение всех внутренних органов. Кроме того, это ступеньковое приседание является лучшей профилактикой подагры и сахарного диабета второго типа. Что же касается сердечно-сосудистой системы, то борьба с гипертонией без приседаний вообще неэффективна. На рисунке 5 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете наглядную схему этого упражнения. Вы можете выполнять эти три упражнения перед началом каждого рабочего дня, в том числе и в городе, и желательно до завтрака, так как желудочно-кишечный тракт нужно подготовить к приему пищи, а опорно-двигательный аппарат – к работе по хозяйству. И оно займет у вас всего 15-20 минут. Как правило, люди, вернувшиеся с дачи, на приеме у врача говорят, что работы на даче в деревне – было так много, что не было ни времени, ни сил дополнительно заниматься гимнастикой. Хотя именно об этом шла речь у врача с пациентами перед их отъездом на дачу. Дело в том, что любая повседневная работа на приусадебном участке, к сожалению, не всегда дает правильную нагрузку на мышцы спины, ног и плечевого пояса, а дачники этого не понимают. Обычно при подобных работах дачники неправильно выбирают исходное положение, из-за чего в конце дня не могут разогнуть спину. Это происходит, например, после прополки грядок, окучивания или посадки овощных культур. Есть и еще одна проблема, и она заключается в следующем. Любая физическая работа на приусадебном участке достаточно монотонна, и движения тела при этом весьма ограничены. Например, прополка грядки. Этой работой занимаются в основном женщины, и это происходит так. Спина круглая в наклоне, ноги согнуты в коленях, и она выдергивает руками сорняки, к которым тяпкой не подберешься. Изображение неправильного положения спины вы найдете на рисунке 6 в PDF-приложении к аудиокниге. И такая работа продолжается порой несколько часов. А если в позвоночнике уже живет остеохондроз, при котором глубокие мышцы спины потеряли эластичность, а в коленях развивается артроз, также из-за потери эластичности в мышцах и связках сустава, то подобная работа не принесет здоровью никакой пользы. Скорее наоборот, именно после такой работы спина болит, колени не разгибаются. Но что же делать, если работать больше некому? И какая еще гимнастика? Добраться бы до дивана? Так вот. Эту лечебную или профилактическую гимнастику можно делать даже в процессе огородной работы. Я чувствую ваше недоумение, но на самом деле и саму работу можно превратить в гимнастику, если правильно принимать рабочую позу и исходное положение, а гимнастику делать в промежутках между самой работой, не отходя далеко от грядки. Давайте поговорим об этом подробнее в следующей главе.